Центральный комитет Коммерсенского Кимчунгирского союза молодежи распространил 27 апреля постановление о созыве 8-го съезда Детского союза Кореи. Согласно последнему постановлению, 8-й съезд Детского союза Кореи состоится в Пхеньяне в начале июня 106 года Чучхи 2017 года.